Глава 58. Оуни очень волновался. Неподалеку кипела суматоха. Ночную тьму прорезали лучи прожекторов и пульсирующие вспышки красных мигалок. Полицейские приезжали, останавливали машины и высылали в лес поисковые группы с собаками для охоты на него. Но озеро было абсолютно спокойным. Оно лежало в темноте, отражая, словно лист зеркального стекла, бесчисленные световые пятна на берегу. «Не волнуйся», — сказал Джонни. «Все будет точно так же, как в прошлый раз, и пройдет без помех». «Я волнуюсь не из-за озера», — ответил Оуни. «Я волнуюсь из-за леса». «Неужели ты до сих пор все помнишь? Это было так сложно, да еще и ночью». «У меня фотографическая память», — успокоил его Джонни. «Есть вещи, которые я не забываю никогда. Это все равно, что положите их в банк». Он улыбнулся, излучая обаяние. Все козыри были у него на руках, и он знал это. «А потом поговорим о деньгах». «Их будет достаточно, можешь мне поверить», — с величайшей искренностью произнес Оуни. «В этом вся проблема. Я не верю тебе». «Сколько бы я ни попросил, ты начнешь плакать и пытаться сбить цену. Я знаю, что у тебя есть несколько миллионов». «Нет, у меня миллионов», — возразил Оуни. «Это все долбанные сказки». «О, я кое-что подсчитал», — сказал Джонни. «Сделал одну прикидку, очень хорошую прикидку. В конце концов, мы же спасаем твою жизнь. Мне кажется, я должен забрать у тебя все». «Потому что я ведь и спасаю все». «Это побег или похищение?» «Ну, если честно, то серединка на половинку», — признался Джонни. «Мы не оставим тебя ни с чем». «Конечно, ты этого не сделаешь», — сказал Оуни. «Ты же захочешь, чтобы я оставался твоим другом, когда все это закончится. Ведь я все равно вернусь, ты прекрасно знаешь. Я Оуни Мэддокс». «Я держал Cotton Club, я держал Hot Springs. Это всего лишь небольшой срыв. Я не ухожу ни в какую долбанную отставку. Я снова выйду на самую верхушку в рэкете. И скоро, вот увидишь». «Нисколько не сомневаюсь», — согласился Джонни. «Я думаю, что поеду в Калифорнию. Возможности там редкостные. А у меня такое чувство, что в штате скоро сменится власть. Никогда не бывает так, чтобы одна партия все время держала мазу». Назначенное время почти подошло. Джонни взглянул на часы, подошел к отверстию пещеры и посмотрел на озеро. Оуни последовал за ним, и довольно скоро из темноты показались белые паруса. Это было сердцевиной плана Джонни. Он знал, что правоохранители будут думать о драматически быстром бегстве преступников, главным образом о шоссе, самолетах и железных дорогах. Преступление было современным, быстрым, основанным на скорости. Кто мог подумать, что в нем задействуют парусное судно? Эта красотка, 50 футов в длину, принадлежавшая судье Легранду, имела две мачты и множество парусов, которые изящно и бесшумно влекли яхту по воде. Судья частенько отдыхал на ней, особенно когда принимал конгрессменов и титанов промышленности, для которых устраивались элегантные прогулки под бриллиантово-голубым небом на бриллиантово-голубой воде, обрамленной зелеными, поросшими сосняком холмами предгорий Уошито. Гости попивали шампанское, ели устрицы, смеялись весь вечер, как и подобает важным людям. И поэтому, оставив сотни тысяч долларов за игорными столами Оуни, по возвращении домой они больше всего говорили о невиданном южном гостеприимстве и изумительных ночах под звездным небом. Яхта, осадкой в 4 фута, была очаровательным судном с корпусом из тика и меди, ничего больше, команда из 4 человек и вспомогательным двигателем, об этом никто не знал, это был ее секрет, благодаря которому могла ходить при полном штиле и пробираться по узким протокам в случае необходимости. А такая необходимость непременно возникла бы, рано или поздно. Из-за своих размеров судно не могло пристать к берегу и остановилось, спустив якорь в 75 футах от него. К ожидавшим заскользила шлюпка с двумя гребцами. «Прекрасно. Давайте, мальчики, грузитесь на пароход», — — скомандовал Джонни, как только лодка ткнулась в берег. Они покинули пещеру, сползли вниз по крутому склону, пробрались через тростники и, наконец, добрались до носа лодки, которая неподвижно застыла, удерживаемая канатом, крепко зажатым в руке одного из матросов. Оуни перебрался через борт и слегка задрожал от стлавшегося над водой легкого бриза. Ненадежность лодки раздражала его. Он любил прочные массивные вещи. И Оуни поспешил сесть. Он чувствовал, как шлюпка переваливается сбоку на бок, пока в нее забирались остальные его спутники. Впрочем, очень скоро они отплыли от берега и помчались к яхте. Сильные руки ловко втянули Оуни на борт. «Добрый вечер, мистер Мэддокс», — сказал Стивенс по прозвищу Кирпич. Шкипер, известный в местных краях любвеобильный холостяк, тайно, но не для Оуни, натягивавший и дочь судьи, и его жену. «Как поживаете, сэр?» «Я буду поживать гораздо лучше, когда стану подтягивать пиноколаду в Акапулько», — ответил Оуни. «Вы окажетесь там всего через несколько дней. Судья передает вам свои наилучшие пожелания. Лучше пусть судья и дальше посылает свои деньги. В конце концов, я же хозяин этого города». «Уверен, судья понимает это, сэр». Следом за Оуни на борт взобрались пятеро бандитов, увешанных оружием. «Прекрасно, мальчики», — сказал Кирпич. «Теперь спускайтесь вниз, а мы тем временем начнем смываться отсюда». Они настороженно спустились по тиковой лесенке в помещение, гордо именовавшееся каютой, хотя ему больше подошло бы название «нора». Но внутри... О, это оказалась просто замечательная нора! Со стенками из полированного тика, с небольшим баром, содержавшим множество бутылок. Оуни расположился на диване, остальные уселись на стулья. «Я хочу выключить свет, друзья», — предупредил Кирпич. «Так безопаснее». «А долго, шкипер?» «Часа на четыре, не больше. Ветерок совсем неплох, и я поставлю три паруса. Я знаю эти воды как свои пять пальцев. Доставлю вас куда хотите, к 22-часовым склянкам. По-вашему, по сухопутному, это будет 10 часов». «Мы все здесь сухопутные», — отозвался Герман Крейцер, перехватывая поудобнее свою винтовку. «Обращайтесь с этой штукой поосторожнее», — попросил Кирпич. «Само собой. Но если нас попытается взять на абордаж полицейский катер, думаю, вы порадуетесь, что я захватил ее». «Это антикварная посудина, старина. Мы не должны подставлять ее под пули». «В таком случае рулите как следует, шкип». Шкипер легко взлетел по ступенькам. Через несколько минут паруса поймали ветер, и яхта отчалила в темноте. Это походило на отправление поезда. Судно бесконечно долго сдвигалось с места и, наконец, набрав колоссальную скорость, устремилось по ничем не тревожимой воде. Оуни посмотрел в иллюминатор. Он разглядел несколько огней, но ближе к тому месту, где он и его попутчики сейчас находились, берег был почти полностью темным. Никаких звуков, лишь негромко похлопывал на ветру парус и журчала вода, разрезаемая острым, как нож, носом яхты. «Ну как, мы укладываемся во время?» — спросил Оуни. Джонни устроил целое представление. Сначала долго смотрел на часы, потом в потолок, с таким видом, будто производил в уме сложнейшие вычисления, и лишь после долгих кривляний снизошел до ответа. «Отлично укладываемся». «Чем дольше мы будем тут болтаться, тем больше опасность, что меня кто-нибудь засечет. Я знаю. А ты сделал все нужные звонки и все подготовил? Это надежные люди?» «Очень надежные. Это самый спокойный выход». «Сработало в прошлый раз, сработает и сейчас. Считай, что в прошлый раз была репетиция, а сегодня премьера. Все в лучшем виде. Критики будут обожать тебя. Ты станешь хитом на Бродвее. Мне не важно, какие хиты будут на Бродвее, мне важно, какие будут выстрелы в Лас-Вегасе. Будут, не сомневайся». «Ну вот какого хера? Кто так их розеток мог этого ожидать? Брак! Я купил эту проклятую мазню у самого что ни на есть легального дилера! Откуда я мог знать, что она паленая?» «Оуни, Оуни, Оуни», — пропел Джонни, — «успокойся. Свобода, месть, богатство — ты ничего не упустишь. Ты устроился лучше всех в Америке». Яхта скользила по гладкой воде. Оуни немного успокоился и стал следить за огнями Хот-Спрингса справа. Те делались все меньше и меньше, пока не скрылись из виду. Наконец дальний берег начал приближаться, и показалось, что они выбрались из озера. Так оно и было. Они достигли самой северной точки озера Гамильтон и вошли в устье реки Уошито. Оуни слышал, как капитан отдает распоряжение спустить паруса, бросить якорь. Хорошо обученной команде понадобилось всего несколько минут, чтобы подготовиться для дальнейшего движения на моторе. Легкий Джонсон быстро закрепили на трансовой доске и завели его. Раздался звук, похожий на стрекот швейной машинки. Кирпич взялся за руль и повел судно по узкому фарватеру. Кирпич знал, что делает. Поговаривали, что он в давние дни возил ром для Джо Кеннеди и уже составил небольшое состояние перед тем, как перебраться на юг и заняться скачками. Он был к тому же авантюристом. Во время войны командовал торпедным катером. Говорили, что он потопил японский миноносец, но это вполне могло быть десантное судно или грузовая шаланда. Однако свое дело он действительно знал и провел яхту по узкому рукаву Уошито так близко от темных берегов, что до каждого можно было достать рукой. Мимо небольшого городка Баквилл. Хот-Спрингс остался далеко позади. Около Маунт-Пайна река сделалась шире и изменила направление, и теперь они плыли на запад, туда, где простирались почти безлюдные леса Уошито. Яхта неторопливо двигалась против течения, и пассажиры наконец-то решились выйти на палубу. Хотя все еще было темно, явственно ощущалось близкое присутствие леса на обоих берегах. Но они продолжали плыть на запад, вокруг Монтгомери. Запад означал спасение. Среди мрака, тишины и простора Оуни наконец-то начал расслабляться. Ему все удастся. Теперь он в это поверил.